великолепный глубокий звук, идеальная настройка. «Мамаша бы такой», — шепотом сказал Нил и еще раз прошелся по клавиатуре. Когда Нил учился в классе примерно седьмом, эфирма-мелодия вдруг шлепнула подряд три большие пластинки замечательного русского шансонье Александра Вертинского, прежде, если и не запрещенного, то и не сильно разрешенного. Старшее поколение, слушая, вспоминало молодость, а молодое открывало для себя, что, оказывается, можно и так. На какое-то время мудрый старый Пьеро по популярности почти сравнялся с поющими гитарами. Каждый дворовый бард, наряду с бессмертными шлягерами, «Секка-секка повязала», слова народные, музыка народная, и я хочу вам рассказать, как я любил когда-то музыка Леннона и Маккартни, слова Марка Подберезского, норовил включить свой репертуар, как минимум, «Над розовым морем». Всеобщее открытие не было открытием для юного Нила. Сколько он себя помнил, столько помнил и тяжелый пыльный магнитофон, который иногда выдвигали из угла и ставили на него громадные шершавые бобины. По знаку бабушки все благоговейно замирали, и из магнитофонного бока с шипением вырывались голоса чужой эпохи — Вертинский, Лещенко, Плевицкая, Иза Крамер, Варя Панина. Но в молодой среде привился один Вертинский. На переменке соберутся, бывало, все мальчишки из класса в рекреационном зале за старым роялем маэстро Баренцев и заголосят зычным хором: «Матросы мне пели про остров». Наладились было под нее строем ходить на военной подготовке, но военрук товарищ Каратаев наорал на них, еще и директрисе нажаловался. Позднее, в студенческие годы, открыв для себя иные музыкальные ориентиры, Нил как-то в веселую минутку сочинил песенку а-ля Вертинский и очень пафосно, со всеми характерными для прославленного шансонье приемами, исполнял ее на разных капустниках и вечеринках. Народу нравилось. Он взял несколько аккордов и запел. На пустом Петропавловском пляже ветер волны терзал, как струну. Вы прошли, не заметив, и даже не взглянули в мою сторону. Если бы я знала, что ты еще и поешь, то непременно взглянула бы и не раз, — тихо проговорил кто-то. Нил поднял взгляд и застыл в изумлении. Нет, это невозможно. Никак невозможно. Хотя, если здесь мог оказаться еще кто-то из того нижнего мира, то именно она, только она. Что ж ты замолчал, Нилушка? Так пел хорошо. И как к лицу ей эта зеленая хламида? Просто неожиданно очень. Ты здесь... Добро пожаловать в Занаду. Со слепительной улыбкой произнесла Таня Захаржевская. Занаду? Храм земных утех, построенный одним монгольским мечтателем и описанный мечтателем английским. Но поскольку оба были опиофагами... Ладно, ты играй. А луна так изысканно, нежно отдавалась бегущей волне. Одиночество было безбрежным в безнадежной моей стране. Примечание. Текст Волковского. Конец примечания. Нил вздрогнул. Необъяснимое ощущение переполняло его.